Глава 7. Визит мэстера Паули. Утром меня ожидал очень непростой во всех смыслах пациент. Теневой пес был искусственно выведенным животным и обладал весьма специфическими качествами. Предназначены псы для охраны территории, поэтому как основа была взята местная порода мильдерских сторожевых, и путем сложных преобразований немагические сторожевые превратились в магических животных. Они практически не изменились внешне, такие же высокие, длинноногие, с мощной грудной клеткой, вытянутой мордой и длинным хвостом, разве что странный синеватый блеск в глазах отличал их от обычных особей. Но все менялось ночью. Без солнечного света теневые псы теряли материальность и становились бестелесными сущностями, проходящими сквозь стены и другие преграды. Подобным магическим экспериментам я всегда относилась со скепсисом. То есть я прекрасно понимаю, что движет магами, помимо жажды нажиться. И все обычно представляют себе некое идеальное животное. Но как-то так повелось, что создают одни, а лечат потом другие. Нет, чтобы, как мехи, давать хотя бы годовую гарантию на свое творение. Теневые псы были выведены уже давно и несколько десятилетий использовались в охране особняков состоятельных хозяев. Иметь таких считалось делом статусным, поэтому многие состоятельные люди заводили псов, совершенно не представляя, не желая представлять, с чем им придется столкнуться. Во-первых, теневую форму они принимают за счет темной магии не жизни, привет от некромантов, что не лучшим образом сказывается на характере. Во-вторых, они не размножаются, поскольку не жизнь, смотрите выше, размножаться не способна, так что создают их каждый раз искусственно. И если естественное размножение способно как-то сформировать породу, отбраковать агрессивных или нездоровых особей, то здесь никогда не знаешь, что появится в итоге. Ну и стоимость их, соответственно, только росла. И вот сейчас передо мной стоял пес, наполовину проявившийся, а наполовину все еще остающийся в теневой форме. Смотрелось, прямо скажем, жутковато. Пропали шерсть, часть кожи, обнажив внутренние органы, мышечную ткань, ребра торчали из исчезнувшей грудины. Отсутствовала передняя правая нога. Наверное, некромантам такой вариант очень бы понравился. При этом больным и увечным пес себя не чувствовал, теневая сущность компенсировала все неудобства. А, возможно, все дело в том, что чувств у пса не имелось. Поэтому те, кто желал иметь обычную собачку, быстро разочаровывались в таких питомцах из-за полного отсутствия привязанности к хозяевам. Псы лишь выполняли вложенные в них установки. Зато с командами проблем не было. Сказал хозяин стоять, и пес не шелохнется, даже не моргнет. Вот это воспитание. Я задумчиво разглядывала экземпляр, застрявший в промежуточном состоянии. Не в первый раз мне приходится видеть нечто подобное. Довольно часто псы не способны нормально выйти из теневой формы или, наоборот, в нее перейти. А значит, проблемы системные, и надо бы стабилизировать их магические потоки. Но тех, кто их создает и продает, подобные мелочи не интересуют. Пусть потом хозяева сами разбираются. В очках четко видны разрывы магических плетений, поддерживающих псов, и структура такая знакомая. Я пригляделась, наклонившись почти к самому псу. Показалось, что от него слегка попахивает формалином. «Подскажите», — обратилась я к приведшему его магу, — «как давно у вас пес?» «Около 2 месяцев, и уже такие неприятности». Маг, отказавшийся посидеть с Рози за чашечкой чая, устроился у меня в приемной в кресле, явно маленьком и низеньком для долговязого мужчины. При этом он не сводил с меня глаз. Неужели опасался, что я могу навредить его питомцу? Я еще раз взглянула на теневого пса. Если отбросить все стабилизирующие узлы, то плетение очень напоминало проклятие. Я не удержалась и поднялась на 2-й этаж. Забрав у Ксавьера 1 том по проклятиям. И правда, общий каркас заклинания имел темную структуру, а некроманты, скорее всего, в данном проекте отвечали только за то, чтобы физическая оболочка не гнила. Самих псов проклинали, видимо, еще при жизни, отсюда и все их способности. Магические эксперименты на животных начали нравиться мне еще меньше, чем прежде. Но работа есть работа, и не всегда мы делаем то, что нравится и приятно. Так что магическое плетение я восстановила, а заодно закрепила и остальные узлы, сделанные настолько халтурно и топорно, что оставалось лишь удивляться, как пес продержался без неполадок 2 месяца. «Скажите», — напоследок решила выяснить я, — «а где вы приобретали своего пса?» «Да я как-то не запомнил, просто предложили одни знакомые купить. Ну, и я купил». При этом мужчина не знал, куда деть глаза и руки, в которых крутил поводок с намордником. Вообще, сутулый и нескладный, он никак не производил впечатления богатея, способного купить дорогущего питомца. Да и одежда явно из магазина и не рассчитана на такой рост. Брюки едва достают до щиколоток, и рукава коротковатые. «Будьте добры, покажите паспорт животного. Происходящее нравилось мне все меньше». «Ой», — маг прошелся ладонями по карманам. «Забыл. В следующий раз занесу». «А больше никаких особенностей за псом вы не замечали?» — продолжала допытываться я. «Нет, он у меня самый обычный». Ясно, что признаваться в том, что приобрел непонятно у кого бракованную особь, клиент не собирается. Я бы не настаивала, будь на месте теневого пса какой-нибудь тануки. Но ведь это все равно, что испорченный атакующий артефакт в кармане носить. Никогда не знаешь, в какой момент рванет. Ладно, у меня есть кому донести о подобных нарушениях. Этажом выше лорд тайны прохлаждается, пока тут такое творится. Да и без лорда достаточно влиятельных знакомых, кто бы мог разобраться с нелегальным созданием и продажей теневых псов. Но данного мага я запомнила, а после приема попросила Рози отдельно выписать его данные. И вот так, сама безбожно нарушая закон и занимаясь снятием проклятий, я слежу за окружающими. В остальном день прошел спокойно. Рози убежала пораньше, судя по количеству косметики на ней на свидание. Эх, выйдет замуж, вдруг муж не позволит ей дальше со мной работать. Что тогда делать буду? Сама с клиентами общаться. В дверь позвонили, когда я как раз убирала инструменты в стерилизатор и расставляла в приемной все по своим местам. Записи на сегодня больше не было, но всегда случается что-то непредвиденное, так что подобные визиты для меня в порядке вещей. Только за дверью оказался необычный посетитель, а сам мистер Пауль со связкой книг и своей химерой, напоминающей большую кошку в бело-черную полоску. «Добрый вечер, мистерс», — мужчина расплылся в улыбке под длинными тонкими усиками, дополненными такой же тонкой бородкой. Мистер Пауль относился к тем экземплярам мужского пола, кого природа наделила растительностью на лице в ущерб волосам. Все сбежало на подбородок. Впрочем, уважаемый специалист по проклятиям не комплексовал по поводу блестящей лысины. Серый костюм тройка, плотно сидящий на слегка округлившемся животике, трость под мышкой и модная химера на поводке. Чем не мужчина в самом расцвете лет? Мастеру минуло 50, для мага это не возраст. Собственно, данный мужчина неоднократно намекал мне, что до сих пор не женат, и как только женщины проглядели такое сокровище. Но с радостью исправил бы это досадное недоразумение, а его регулярные, я бы даже сказала, излишне частые визиты неизменно заканчивались приглашением сходить куда-нибудь, поскольку отваживать ухажера, приносящего солидный и стабильный доход клинике, не хотелось. Приходилось придумывать предлоги, начиная от собственного плохого самочувствия, заканчивая уходом за несуществующей престарелой троюродной тетушкой. А тетушки, как известно, существа прихотливые, времени и сил требуют немало. Хорошо, что у меня их нет. И вот мастер снова стоял на пороге, сверкая белоснежной улыбкой. «Вы просили кое-какую литературу. Я отобрал несколько книг и решил лично их занести». «Это так мило с вашей стороны». Я потянулась за книгами, но мастер Пауль, будто невзначай, слегка отвел руку. Заодно хотел бы проконсультироваться о моей Торе. Кажется, у нее снова проблемы с пищеварением». У Тори регулярно случалось что-то с пищеварением, после чего Местер тащил ее мне в клинику. Сама клялся и божился, что Химера соблюдала строгую диету, да и признаков расстройств я не замечала, но с чистой совестью выписывала укропную воду. Насчет пользы не уверена, но вреда она точно никому не причинит. «Проходите, пожалуйста», я посторонилась, пропуская Местера и Химеру, но стоило мужчине переступить порог, как я разом вспомнила все ругательства, с трудом удержав язык за зубами. Местер в мгновение ока преобразился из обаятельного мужчины с намечающимся пузиком в специалиста по проклятиям, чем сразу напомнил утреннего теневого пса. Могу поспорить, если бы Местер Пауль мог, он бы тоже вздыбил загривок и поставил уши торчком. Черты лица у него и так заметно заострились, в глазах появился нехороший блеск. Очень нехороший. «Местер, надо срочно отвлечь его от того, что он учуял». «Так что вы там говорили с вашей химерой?» «С моей химерой? А что с ней?» Мужчину окутал флёр магии, явно готовится применять заклинание. «Не сварение?» «Местер Пауль, что вы делаете?» «Все же применение магии в чужом доме — признак не самого хорошего тона». «Извините, местерес». «Так что вы меня спрашивали? Про Химеру? С ней все хорошо». И мастер Пауль безошибочно поднял взгляд наверх, примерно в район гостевой спальни, где мы только недавно проводили ритуал. Выругаться захотелось еще сильнее. Вот к чему приводит ситуация, когда не разбираешься в чужих способностях и свойствах магии. «А что же тогда?» — попыталась я отвлечь проклятийника. «Но это не значит, что мы не найдем о чем поговорить», не дал закончить фразу посетитель. И вроде к нему опять вернулась его прежняя улыбка. Только сейчас она казалась совершенно неестественной и приторной. «И о чем вы бы хотели поговорить?» Я сложила руки на груди, всем своим видом показывая, что подобное поведение гостя меня совсем не радует. «Давайте пройдем, да хотя бы вашу приемную». Местер сам пошел в нужном направлении, оставалось только последовать за ним. Приемный мужчина поставил стопку книг на стол и сел в кресло для посетителей, закинул ногу на ногу и принялся задумчиво крутить трость в руке. Я села на свое место, прикидывая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. В том, что мастер что-то обнаружил, сомневаться не приходилось. «Итак, мастерс, не расскажете ли мне, для чего вам потребовались книги по проклятиям?» решил зайти издалека владелец Химеры. «Я провожу исследования, не стала отпираться от очевидного. Вы же знаете, что и животные подвергаются воздействиям проклятий. Только сегодня у меня на приеме был теневой пес с серьезными нарушениями именно из-за части проклятия. И мне пришлось восстанавливать плетение и структуру магии. Очень ваши пособия, кстати, помогли. Даже больше, чем можно себе представить. И вы утверждаете, что восстановили наложенное проклятие теневого пса?» «Ну да, я бы в такое тоже не поверила. Я просто соединила разорванные узлы, но и на это нужны навыки работы с проклятиями», принялась исправлять положение я. «Разрывы еще надо увидеть. А ведь бывает, когда животных просто проклинают из зависти или желания насолить их хозяевам. А проявляются проклятия всегда по-разному, но почти всегда животное выглядит больным. И к кому ведут питомцы? К целителю». «На самом деле, проклясть животное, особенно магическое, очень сложно. Уверена, мастер знает об этом лучше меня. Животные менее восприимчивы к темной магии. Она для них не свойственна, поэтому всегда плохо приживается. Но если уж прижилась...» «Но почему проклятие должен снимать целитель?» — задал резонный вопрос мастер. «Правильнее направить хозяина с его животным к специалисту». «Для начала нужно вообще понять, возможно ли проклятие выявить и снять, и как вообще отличить его от болезни». «Возможно. Все возможно, если за дело берется профессионал». «Но не все являются профессионалами, поэтому я решила поучиться. Я облокотилась на стол, чтобы оказаться поближе к мастеру. Он также наклонился ко мне, отзеркалив позу. И очень надеялась, что вы не откажете мне в такой малости, как несколько книг». Было бы наивно полагать, что действительно серьезный специалист клюнет на такую дешевую ложь. И он не клюнул, я четко видела, что блеск в его глазах не изменился. Скорее, мужчина решил мне подыграть. «Местрес», или вернее «Линда». «Мы ведь не первый год знакомы, так почему бы не отбросить формальности?» «Что-то все больше людей рядом со мной хотят отбросить формальности. Ну что ж, мне не жалко, пусть отбрасывают, лишь бы не заявили». «Конечно, Пауль», — я выдавила улыбку, надеясь, что она обворожительная. Мастер не отшатнулся. Проклятийники всегда отличались крепкими нервами. «Знаете, это, конечно, не очень правильно, но, думаю, я мог бы помочь вам не только с теоретической, но и практической частью вопроса». Он не промах, сразу так от теории к практике. «А что, формальности мы уже отбросили». «И в чем же будет заключаться ваша помощь?» «Как в чем? Я опытный и умелый мужчина, специалист. Я легко мог бы посвятить вас в основы магии проклятий». «Просто предложение, от которого нельзя отказаться». «И как будет проходить посвящение? В горизонтальном положении?» «В форме практических занятий. Заодно я дам вам кое-какие теоретические основы, которые не найти в обычных пособиях». В этот момент мастер как никогда напоминал мне кота, крупного такого отъевшегося, наблюдающего за потенциальной добычей. «И что вы хотите взамен? Всяко на ответную любезность в обучении целительству». «Ничего. Не сказано так, что стало ясно. Это ничего грозит обойтись мне весьма дорого. Честно говоря, не уверена, что у меня есть необходимость в наставнике. Я же не собираюсь становиться специалистом по проклятиям. Мне только самые основы и нужны». «Не спешите отказываться, Линда», — хищно улыбнулся мастер. «Давайте для начала взглянем на место проведения вашего ритуала». «А вот это уже совсем лишнее». «Да там не на что смотреть». «Линда, поймите, я спрашиваю не из праздного любопытства. Вы нарушаете закон, и я должен быть уверен, что не приносите никому вред». Вред я приносила только себе. Давно не интересовалась человеческим целительством, лекарства от глупости еще не изобрели. У меня там спальня, попробовала сыграть в скромницу. А еще мужчина в одном халате, который разрушит мой и без того трещащий по швам образ скромницы на раз. А между прочим, говоря про вред, я имел в виду в том числе и вас. Не думайте же вы, что занятия темной частью магии могут пройти для неподготовленного человека бесследно. Честно, менторский тон проклятийника изрядно бесил. Я же не провинившаяся студентка перед деканом, и по возрасту совсем не девочка, чтобы проявлять со мной такую снисходительность. И без него все понимаю, только ведь не отстанет же. А что если, не договорившись по-хорошему, мастер попробует зайти с другой стороны и прихватить с собой стражу? А стража мне здесь совсем не нужна. Чувствую себя каким-то воришкой, которого поймали за руку на горячем. Хорошо, решила на этот раз уступить. Только я сначала одна поднимусь, проверю, можно ли впускать постороннего мужчину в комнату. У меня там все-таки личные вещи, и главное, побольше многозначительности в голосе. Так как помимо личных вещей у меня там один лорд, очень личный, которого ни в коем случае нельзя никому показывать. Мастер оценил мою многозначительность, понимающе улыбнулся и разрешил при условии, что я не заставлю его долго ждать. Поднималась я вроде не торопясь, а на деле почти бегом влетела в спальню. Там никого. И под кроватью никого. В кровати один Дао, а где же... В моей спальне тоже все было чисто. В комнате с террариумом только постоянные обитатели Гидра и Поползень. Везет мне на змеевидных. Дагье нашелся в персональной комнате Цербера. Церя плохо уживался с кем-либо. Был он молодой и горячий. Излишне горячий, я бы сказала. Поэтому вся комната была зачарована от воспламенения. А в дальнем углу стоял огромный доисторический гардероб. Не вынесен он был только потому, что оказался абсолютно неподъемным, а сейчас еще и весьма обгрызенным. И вот на этом гардеробе, поджав ноги, устроился Ксавьер. Цере, склонив голову на бок, сидел у гардероба и пристально так изучал. Гостя, добычу, ужин». «О, Линда!» — обрадовался лорд, чем вызвал глухое, недовольное ворчание Цербера. «Сидите тихо и не высовывайтесь», — приказала я. «А как же тихо?» — я сказала. Комнату я закрыла и со спокойной душой спустилась вниз. «Вы не передумали?» «Нет», — мастер поднялся. «Пожалуй, Тори останется здесь, чтобы не смущать ваших животных». Я только плечами пожала. Цербер под замком, а Дау сложно смутить какой-то небольшой химерой. Она ему на один зуб. Мастер обвел комнату остекленевшим взглядом. Создавалось впечатление, что он смотрел сквозь предметы. А может, так и есть. Скорее всего, проклятийник искал остаточные эманации через магическое видение. «Линда, цвет пола вас устраивает?» Пауль носком лакированного ботинка потыкал в угольно-черные доски. «Нет, но не уверена, что краска это возьмет». Мужчина усмехнулся и без лишних слов сделал пару пасов рукой. «И полы мои будто ожили. Как я не удержалась и совершенно по-детски не взвизгнула, не знаю, но чернота начала отставать от пола и скатываться в шарики, похожие на ртуть. Мелкие частицы сливались в более крупные, пока не скатались в небольшой шар размером с кулак, прыгнувший в мужскую ладонь. Мастер немного покрутил черноту в руках, будто пробуя на ощупь, а потом без проблем развеял. А мой пол снова выглядел как до ритуала. То есть не лучшим образом, но хотя бы не черный. Схемы, к счастью, на полу также не осталось, иначе было бы трудно объяснить, что это я взялась обучаться на проклятие высшего круга. А так все в рамках разумного. Только Пауль отчего-то не спешил покидать гостевую спальню. «Мисс Пауль, а может, вы знаете, как бороться с откатом во время ритуала, когда из рун высвобождается магия? Вдруг он мне и с этим поможет?» «Знаю, но здесь реально спасет только практика», — расстроил меня мастер. «Надо собирать магию в эссенцию вроде той, что я собрал с пола. Если хотите, я готов показать на деле», — мужчина подозрительно придвинулся. «Сегодня я ритуалы проводить не настроена», — попробовала остудить пыл новоявленного ухажера. «Эх, Ксавьер, сколько еще проблем ты мне притащишь?» «Может, в таком случае завтра? Лучше у меня». Мастер бросил взгляд на кровать с Василиском. «Я все приготовлю, и мы спокойно займемся снятием проклятий». «А, вот как это теперь называется». «Пауль, боюсь, на этой неделе я слишком занята. Давайте на следующей». «К следующей неделе я что-нибудь придумаю и с лордом тайны заодно разберусь». «Только не затягивайте», — попросил мастер. «А то, знаете, всякое может случиться». «Внезапная проверка тайной службы, к примеру». Впрочем, тайная служба мне не страшна. У меня их начальник практически в заложниках. Выпроводив мастера, нарочито медленно продвигающегося к выходу, я закрыла дверь и привалилась к ней спиной. Что за... происходит со мной в последнее время? С желанием на ком-нибудь отыграться, я поднялась наверх. Источник моих бед сидел на шкафу и играл с Церей, свешивал вниз ногу, раскачивал ею, а стоило Церберу прыгнуть, успевал убрать конечность. «Учтите, откусит, обратно пришивать не буду». «А он может?» — лорд другими глазами посмотрел на пса. «Конечно, он и не такое может». «На самом деле ногу малый Цербер просто так не откусит, то есть отгрызть, да, но за раз только кости раздробит». «А можете его подержать, пока я спускаюсь?» — попросил лорд. «А как вы вообще сюда попали и забрались?» «С помощью я спешить не собиралась, с удовольствием наблюдая, как Церя примеривается для нового прыжка. Пусть лорд его больше не дразнил, но недоступность жертвы только больше разодоривала хищника». Сигналка предупредила о визите. Аура мне показалась знакома, так что я аккуратно выглянул вниз, а там мистер Пауль. «Мы с ним немного знакомы. Зря вы его в дом пустили, он отличный спец». Для такого засечь эманации проклятия как делать нечего. Я уже это поняла, но сделанного не воротишь. Буду разбираться еще и с мастером, то есть с Паулем. Мы же теперь друзья. А зачем вы на шкаф залезли? Предположил, что мастер захочет взглянуть на место ритуала, и решил не светиться. Мне сначала показалось, что комната пустая, а в углу какое-то тряпье накидано. Церберы — мастера маскировки, они охотятся из засады. Но вы могли бы просто выйти. Не уверен, что добежал бы до выхода. Шкаф стоял ближе. Я не сдержала улыбки. «Вы не думайте, я не испугался какую-то собаку», — лорд возмущенно засопел в ответ на мои поднятые брови. «Я испугался вашего гнева. Вдруг из-за моей самообороны пострадает ваш питомец». «Это правильно», — одобрила я. «Если кого-то в этом доме и стоит по-настоящему бояться, так это меня». «Так вы поддержите Цербера или мне прорываться к двери?» «А попробуйте», — продолжала веселиться я. «Он со вчерашнего дня не кормленный, так что будет вдвойне интересно. Только учтите, без члена вредительства». «Я-то что? Это вы лучше его предупреждаете. Это Цербер здесь главный, единственный членовредитель». Лорд размял плечи, сел на корточки, готовясь к прыжку. Судя по позе, большую часть комнаты он намерился перепрыгнуть. Но Цери не дурак, он сразу разгадал задумку лорда и начал отходить к двери, осложняя к Савьеру задачу. Я наблюдала. Лорд тайны прыгнул, но не к двери, а в бок. Цербер кинулся к нему, но Ксавьер отразил атаку воздушным потоком, опрокинув зверя. Ой, зря забыла предупредить. Глаза у Цербера мгновенно вспыхнули огнем, изо рта повалил пар. А еще сработала защита комнаты от магии. Это значит, что любое примененное здесь заклинание будет поглощено артефактами. И это проблема, поскольку не так-то просто справиться с разъяренным Цербером, пусть он и называется малым. Я схватила Церю за ошейник, он рыкнул, но сразу получил по ушам. Нечего рычать на хозяйку-кормилицу. «Давайте быстрее, я его долго не удержу». «А как же вы?» — лорд будто прирос к месту, не зная, бежать ли ему или спасать прекрасную даму от ужасного Цербера. «Разберусь как-нибудь, вы его только провоцируете». Ксавьер подбежал к двери, но замешкался, а Цербер чуть не вырвался. Пришлось падать и хватать его двумя руками. Но иллюзий питать не стоило, здоровенный пес намного сильнее меня. Так что, когда дверь закрылась с характерным щелчком замка, я выдохнула и отпустила Церю. Он сразу же разочарованно заскулил. «Что, ушла добыча?» — я потрепала пса по голове, а тот только очень по-человечески вздохнул и потрусил на свою лежанку. Приличную когда-то подстилку он давно разорвал в клочья и забирался туда с головой, ожидая кого-нибудь типа упитанного кабанчика. Обычно ему не везло, какая может быть в моем доме в закрытой комнате дичь. Но сегодня удача почти улыбнулась. Целый лорд, свежий, упитанный, который был так бездарно упущен. Церя остался разочарован. Я открыла замок и вышла, оставив зверя грустить в одиночестве. Ксавьер подпирал стену напротив и, стоило мне выйти, сразу осмотрел с головы до ног, выискивая возможные повреждения. «Все хорошо, он у меня ручной», — успокоила я мужчину. «Оно и видно. Линда, как вы не боитесь такими работать? Нет, я понимаю, эмпатия, но Цербер реально опасен». «Это моя работа», — я пожала плечами. И просто не привыкла воспринимать животных как источник опасности. «А как они у вас все оказались? Да, вы нашли еще в детстве, а остальные?» «У всех своя история и свой путь ко мне. Но конкретно Цербер — отказник». Его принесли ко мне на обследование, и выяснилось, что у Цери проблемы с почками. Не сказала бы, чтобы это сильно мешало ему жить, но требуется перманентное наблюдение и поддержка. А не каждые хозяева готовы тратить на животное деньги и время. Вот и отказываются от питомцев время от времени. Кого-то я пристраиваю, но Церю пристроить не удалось. Такому нужен или вольер, или специально оборудованное помещение наподобие этой комнаты. Желающих перестраивать свое жилище, ясное дело, немного. И был бы он здоровым или совсем маленьким щенком, а так попал уже взрослым, полуторагодовалым животным. Ну и характер у него вспыльчивый. «Не то слово», — Ксавьер недовольно посмотрел на дверь. «Представляю, во сколько обошлось зачарование комнаты и защита ее артефактами». «Да, дороговато. Еще и рабочий кабинет с библиотекой пришлось перевести в спальню. Теперь у меня многофункциональная спальня». За ужином разговор продолжился. «Линда, а ведь недешево, наверное, содержать такую клинику почти в центре столицы, да еще и всех животных. Плюс личные нужды. Ксавьер задумчиво дожевывал остатки роскоши, привезенной мною вчера. «Недешево», — согласилась я. Упоминать о том, что наличные нужды ничего толком не остается, не стало. Самой грустно. А почему было не выбрать место попроще или подальше? В торговых районах сдается много разного жилья. Ксавьер, в торговых районах мало кто держит магических животных. Там такая клиника не будет востребована. И хотелось сразу создать оптимальные для работы условия. А еще показать некоторым, что я не хуже других и отлично справляюсь самостоятельно. Это я не только про отца. «А вы одних магических животных лечите?» — продолжал лорд. Иногда я удивлялась его любопытству, но потом вспоминала его профессии, и все становилось на свои места. «Как выяснилось, я и людей лечу, и проклятия снимаю», — поддела я пациента. «Конечно, лечить могу любых. И раньше кем только не занималась, живя далеко от столицы. И крупным рогатым скотом, и не очень крупным, и птицей. А зачем птицей заниматься? А вы думаете, куры не болеют или не нуждаются в вакцинации?» Судя по взгляду лорда, он считал, что куры рождаются ощипанные, выпотрошенные без головы. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, кроме действия проклятия, оно безвременно. Вот и ужин незаметно подошел к концу. «Пора, да?» Лорд отчаянно храбрился, улыбался и делал вид, что все отлично. Но по резким движениям и тому, как Ксавьер то и дело передергивал плечами, будто пытаясь сбросить неподъемный груз, было видно, что ему не по себе. На самом деле, таким самообладанием можно только восхищаться. Лично я вряд ли могла бы сохранять спокойствие, зная, что мне грозит смертельная опасность, а моя жизнь в руках дилетанта. И при всем при этом данный тип еще считает мою работу опасной. А мастер не зря к вам заходил. Смотрите, с полов, кажется, даже грязь исчезла вместе с чернотой. Лорд присел на корточки, разглядывая слегка рассохшиеся доски. Давайте чертить уже, и нормальные у меня были полы, вполне чистые. Привык, видите ли, жить в особняке с кучей прислуги. А кое-кто сам своими руками убирается, как может. Я взяла грифель и принялась вычерчивать схему. Разумеется, каждый шаг сверяла с книгой, а Ксавьер внимательно следил, чтобы я не напутала с векторами. «Видите, у вас получается все лучше, уж не знаю, к чему», — сказал мужчина. «Еще немного, и вы станете неплохим специалистом по проклятиям. Надеюсь, мы снимем ваше проклятие раньше, чем я освою темное искусство». Перспективы переквалифицироваться меня как-то не прельщали. «Линда», — Ксавьер снял белоснежную батистовую рубашку, оставшись в темных брюках, — «испачкать испугался. Я хочу сказать, что благодарен вам за помощь и считаю вас отличным магом и целителем. Не подлизывайтесь, скидку за лечение не сделаю». Лорд только вздохнул и перевел взгляд на потолок, готовясь к новой порции боли. Мне было его жаль, честно. Да и полуголый, лежащий в позе распятого, он выглядел как-то слишком беззащитно и открыто. Но в моем деле жалость только мешает. Так что я прижала пальцы к запястью мужчины, почувствовав замедленный пульс, и активировала схему.